Глава 52. «Поверьте мне, Вера, мы и не с такими случаями справлялись. У вас в целом довольно понятная ситуация. Моим разводом теперь занимается юрист по семейным делам Сергей Юрьевич Мальцев. Это он сейчас подкупающе улыбается и сознанием дела меня успокаивает. А мне все равно не верится, что нас с Вадиком скоро разведут. Неужели я, наконец, освобожусь от этого ярма? Он столько раз клялся, что никогда меня не отпустит. Мы хотим, чтобы все прошло как можно скорее и с минимальным участием Веры». Великан приобнял меня за плечи, как будто у Мальцева еще были какие-то сомнения в наших отношениях. «Контакты Вадима и его матери у вас есть, возможно, пригодятся». «Я подожду, сколько надо», — уже в третий раз повторяю я. «Никаких требований по разделу имущества у меня нет. Я выпишусь из его квартиры». Обрываю сама себя. «Куда я впишусь? Тетка меня точно не пропишет. Про Агату даже смешно думать». Ловлю внимательный взгляд Марка. «Я что-то не то сказала?» — спрашиваю я уже в машине. «У меня и правда нет к нему никаких претензий». «Да так». Великан плавно вел джип по Ленинградке. «Вспомнил свой развод». «Ну, у вас все по-другому, да? В кино показывают, что бывшая жена до нитки обирает мужей, и те еще им должны остаются». «По-разному бывает», — уклончиво ответил Марк. Я смотрел на его могучие плечи, обтянутые черной футболкой с устрашающим принтом. «Ну и кто поверит, что по вечерам этот мужчина включает Баха?» «По-разному, да. Ты не говорил, почему развелся?» Я думала, он промолчит, но Марк неожиданно ответил. «Я оказался слишком скучным для своей жены». Голос великана был спокоен. Лора нуждалась в острых ощущениях, а я не мог их ей дать. И тогда она нашла их сама. Я в этой конфигурации оказался лишним. Он замолчал. «И вот как это понимать?» «Ясно», — вздохнула я, потому что на самом деле ничего не стало ясным. «Она так часто звонит и так настаивает, чтобы ты скорее вернулся, и я подумал, что развод был твоей инициативой». «Так и есть», — подтвердил он. «Она загуляла, что ли? Пошла искать острые ощущения на стороне? В голове роились версии одна безумнее другой. Она же на него прямо с телефона вешалась. Пожалела, наверное, точно пожалела». «Не простил, да?» Мне с трудом верилось, что Марк может кого-то не простить. Если была измена, то да, логично. Простил, конечно, но любовь ушла еще раньше. Приехали, Вера. На улице у входа в знакомое здание стоял толстенький Константин. Прищурившись на палящее солнце, он приветливо помахал нам рукой, значит, и правда есть новости. «В принципе, все подтвердилось», — с довольной улыбкой сказал детектив. «Я про слова профессора. Она точно собиралась выходить замуж за Иванова, но не вышла. Чудом я нашел одну бабку. Рядом с ними жила в Черкизово. А Лисицын — это тот Виктор, который работал с ними в фирме «Вымпел». Так называлась их контора». Я облегченно выдохнула. «Значит, все-таки разошлись дорожки тети Зины и друга Майкла. Пока-пока, Агата». Сегодня сестра, на удивление, безропотно села в машину и всю дорогу скорбно молчала, словно ее обидели. Только когда Марк остановил джип у ее подъезда, она прошептала «спасибо» и поплелась к себе. «Тогда почему дочь Андреевна, а не Викторовна?» В отличие от меня, Марк радоваться не торопился. Судя по дате, выходила замуж Зинаида, будучи глубоко беременной. Секретарь принесла всем кофе, и Константин радостно потянулся к чашке. С мужем развелась через 3 года, но разбежались они намного раньше. А вот мужчина к ней другой ходил. «Андрей Иванов?» — спросил Марк, по виду которого было ясно, что ответ он знает. Бабка по фотографии опознала. Довольный детектив кивнул, развалившись в кресле. Говорит, Зинаида его и называла отцом своей девочки. «Меня как оглушили. Все-таки дочь. Его дочь». Марк, словно почувствовав состояние, взял мою руку в ладонь и успокаивающе сжал. «Но замуж за него так и не вышло, получается?» «Нет, да и недолго он к ней ходил. Всего несколько месяцев. Потом исчез. Соседка, конечно, спросила. Так Зинаида ответила, что умер Андрей. Машина насмерть сбила». Марк молчал, неторопливо перебирал листы с напечатанным отчетом детектива. Тут были фотографии дома где-то в районе Черкизова и фото пожилой женщины, еще какие-то бумаги, кажется, справки. «Ужасно», — выдохнула я. «А как вы так быстро нашли квартиру в Черкизово? Я вообще о ней ничего не знала. Они же снимали ее. Столько лет прошло». «Нет, Вера, эта квартира принадлежала вашей бабушке. После ее смерти ваша тетя поселилась там, там же она и была прописана. Потом, когда ваша двоюродная сестра немного подросла, ваша тетя обменяла эту квартиру с доплатой. Как я понял, она нуждалась в деньгах». «Кто-то врет», — задумчиво произнес Марк. «Или Зинаида соврала про смерть Иванова. Или Агата ошиблась, и мать ее плакала по другому поводу. Константин удивленно приподнял брови, а я согласно кивнула, так как поняла, о чем говорит великан. Но если друг Майкла и правда умер, то какая разница когда? В младенчестве Агаты или когда ей было 7 лет? Что еще интересно удалось найти? Марк грустно вздохнул, бегло просмотрев отчет. «Да у меня всего-то и было 4 дня», — возмутился Константин. «Про Лисицына можно забыть, раз он отношений к бывшей жене не имеет, а Иванова теперь среди умерших искать?» «Да, конечно». Великан разглядывал какую-то выписку. «А это что?» «Вы мне времени мало дали совсем. Пришлось набрать знакомых в налоговой, только это не совсем законно». «Вера, взгляни на адрес», — перебил его Марк и пододвинул ко мне бумагу. Я не сразу поняла, точнее, вообще ничего не поняла. А потом перед глазами все поплыло, и великан чуть ли не силой заставил меня сделать глоток горячего кофе. «Я ничего не понимаю», — прошептал я, ошалело рассматривая документ. «Этого не может быть». Институт был напрочь забыт. Через полчаса мы ехали к дому, где жила тетя Зина. Это я настояла. Марк не хотел. Предлагал не ехать к ней сразу, а сначала дать Константину все выяснить. Про Иванова и Агату мы уже и не вспоминали. Я тупо смотрела в окно, боясь, что сорвусь, что не сдержу данного Марку обещания. Он согласился поехать к Зинаиде Михайловне при условии, что разговаривать я предоставлю ему. Сама просто буду рядом. Как я понял, она не работает уже 2 года. С того самого времени, как ты замуж вышла. Верно? Марк переплел наши пальцы и ласково посмотрел на меня. Мы стояли у подъезда, а я не решалась зайти. Безумно хотелось, но так страшно. Без Марка к этой змее я бы никогда не пошла, хотя внутри все клокотало. Да, я говорила, но ее может не быть дома. Мы же даже ей не позвонили. Да, еще есть время передумать и не стать непрошенными гостями. Великан притянул меня к себе. Но я понимаю твое нетерпение. Ты имеешь право знать. Вера? Верочка? Меня от ее голоса прошиб озноб. Я вжала голову в грудь Марка и замерла. Послышался быстрый цокот каблуков. Она не отстанет. Зря мы приехали. Я не готова. Не могу ее видеть. Прав, Марк. Надо было дождаться, когда Константин все выяснит. «Зинаида Михайловна, добрый день!» — раздался сверху спокойный бас Марка, и я немного расслабилась. «А мы к вам приехали». «Ну, здрасте!» — кокетливо протянула тетка. «Вы, значит, и есть Марк, таинственный рыцарь Верочки. Наслышано, наслышано. На мою дочь вы произвели незабываемое впечатление, да и не только на нее». Я, наконец, повернула голову и посмотрела на тетку. Выглядела она, как обычно, хорошо, только волосы будто чуть потускнели. Видимо, давно не красилась, а в остальном все такая же стерва. Судя по брючному костюму, собралась она точно не в магазин за хлебом. «Здравствуйте, тетя Зина». «Ну, наконец-то! Сколько можно было прятаться? Дай хоть обниму тебя, пропащая моя!» Она дернулась ко мне, но я отвернулась и снова уткнулась в великана. «Вера, ну что опять за детский сад? Не выставляй себя дурочкой!» «Зинаида Михайловна, у нас с Верой есть к вам вопросы». От голоса Марка повеяло непривычным холодом. «Извините, что без приглашения. Можем поговорить у меня в машине или...» «Да пойдемте ко мне. Что мы как чужие-то? Сумасшедший дом какой-то». Она засуетилась, в голосе прорезались высокие нотки. «И молодцы, что приехали. Марк, Агата рассказала, что эти дни у вас была. Валёхина. Вы такой добрый, моих девочек приютили. И флешку эту проклятую нашли. Мы с Агаточкой столько страха натерпелись. Не представляете даже». «Да, но так хорошо, что все это закончилось». Она не давала слова вставить. Всю дорогу рот у нее не закрывался, а мы с Марком молча шли за ней. Однушка тетки просторная, здесь тоже особо ничего не изменилось, со дня, когда я была у нее в последний раз. Это сейчас Зинаида разве что лепестки роз нам под ноги не бросает, а раньше в гости к себе не особо звала. «У тебя муж, своя семья, вот и иди». «Чай или кофе?» Она уже хлопотала на огромной кухне, вытаскивала из холодильника пирожные, ставила на стол коробку конфет. «Серьезно?» «Не надо ничего», — широко улыбаясь, проговорил Марк и сел рядом со мной на кушетку. «Вы нам вот это объясните, пожалуйста». Великан вынул из кармана лист и, развернув его, положил перед теткой. «Каким образом квартира Веры, которую вы продали, чтобы заметь дело с аварией, теперь принадлежит вам?»